Глава 13. Желающих получить денег за просто так было много, и Нор Павоне почти каждый час принимал посетителя, сообщавшего, что видел там-то и там-то девушку, похожую на Викторию. Причем некоторые требовали денег еще до того, как делились информацией, справедливо подозревая, что после никто не заплатит. Паренте негодовал, что его принимают за идиота, но внешне этого не показывал. Внимательно выслушивал, записывал и важно сообщал, что они проверят сведения, доставленные уважаемыми инорами, и если сведения помогут найти падчерицу, то вознаграждение не заставит себя долго ждать. Уважаемые иноры возмущались и говорили, что нехорошо обманывать людей, обещая вознаграждение и не выплачивая. Сетовали на то, что дорога была тяжелая, и за нее нужно хоть что-то выплатить авансом. Но Павоне непреклонно выставлял вымогателя, который почти сразу заменялся новым, не менее наглым. Вот и сейчас очередной инор, имени которого Павоне не помнил, да и не считал нужным запоминать, сидел в кабинете напротив убитого горем отчима и требовал деньги. «Увы», — грустно отвечал ему Павоне, «слишком много оказалось желающих заработать на нашем горе. Пока еще ни одно сообщение не подтвердилось». Хотя было их очень и очень много. И он укоризненно смотрел на собеседника, подразумевая, что тот тоже желает обмануть, нажиться на чужом несчастье. В ответ полился поток негодования, еще больше уверивший Павоне в том, сколько вокруг развелось жуликов. Честному человеку прожить совершенно невозможно без того, чтобы его кто-нибудь да не обманул. Или хотя бы не попытался. «Извините, Инор. При всем моем уважении», — твердо отвечал он, — «вижу я вас впервые, и оснований доверять вам у меня никаких нет. Я отчим пропавшей девушки, и уверен, что опекунский совет не одобрит, если я потрачу ее деньги на непроверенную информацию». Управляющий, который обычно присутствовал при всех этих разговорах в надежде узнать о судьбе Виктории Первым, лишь грустно вздохнул. С каждым посетителем он все более убеждался, что поиски быстро не завершатся. С другой стороны, нанятые маги все как один уверяли, что она жива. И это радовало бы, если бы они могли сказать что-то еще. Но нынешнее пребывание Виктории так и оставалось тайной. Действительно, не считать же за правду единственное заявление самого первого мага о том, что Виктория в Равене. За такое время девушка могла добраться туда лишь телепортом, денег на который у нее не было. Да и не подтверждали этого другие маги. «Сколько же непорядочных людей! Инор Павоне!» — с возмущением сказал Корсини, когда этот визитер ушел, не забыв перед уходом разразиться гневной речью о том, что ему так и не выплатили денег. «И не говори, Федерико!» — с трагизмом в голосе отвечал ему Павоне. «Я бы с радостью выплатил им любую сумму из собственных средств, если бы это помогло найти Викторию. Но нет, все обманывают, в надежде, что поглощенные горем, мы сначала дадим деньги, а проверим потом, когда их уже и не найдешь». Он тяжело встал, показывая всем своим видом, как нелегко дается семейная трагедия. Роль убитого горем всегда давалась ему исключительно хорошо. Даже вдовушка Димаура выказывала ему больше сочувствия, чем жениху пропавшей Виктории. Все же Паренте не хватало опыта, слишком сильно переигрывал, заставляя окружающих усомниться в истинности показываемых чувств. Все же опыт — великая вещь. Жаль, что вместе с его появлением уходит молодость, а приходит возраст и сопутствующие болячки. Вот и сейчас Павоне тяжело вставал не потому, что считал это необходимой чертой убитого горем отчима, а потому что колени не хотели сгибаться, болели и вообще требовали оставить их в покое и не нагружать. «Инор Павоне, а вы сейчас куда?» Павоне подумал, что уж слишком много берет на себя в последнее время управляющий. Этак еще пару дней и начнет от него, практически своего нанимателя, спрашивать отчета. Присечь бы, да выбранная роль требовала не замечать столь вольного обращения. «Поеду проверю. Вдруг хоть этот сказал правду», — ответил он. «Надеюсь, если кто-нибудь еще с известиями о Виктории придет, ты, Федерико, сможешь с ним поговорить. А потом Я собираюсь встретиться с Франческо. Он все пытается добиться от наших доблестных стражей порядка большего внимания к розыску. Следователь, первое время весьма активно занимавшийся этим делом, быстро пришел к выводу, что оно не такое простое, как показалось на первый взгляд. Никакие методы, ни традиционные, ни магические, не помогали определить, где же девушка. Никто не видел, как она уходила из дому. Никто не видел, как она куда-нибудь уезжала. Да и вообще, никто ничего не видел. Так что следователь в настоящее время лишь притворялся перед безутешными родственниками, что что-то ищет. Безутешных родственников, если за таковых принимать жениха и отчима, это вполне устраивало. Но они считали необходимым пару раз появиться перед лицом этого ленивого Инора и напомнить о своем существовании. Неактивно напомнить. Так лишь, чтобы отложилось, что они волнуются. Паренте коротко справился об успехах у следователя, тяжело вздохнул, вышел из кабинета и тут же выбросил всю эту ерунду из головы. Сейчас его больше заботила пропажа Филлара. Они с Павоне уже и деньги поделили, но невеста почему-то совсем не торопилась искать утешения у жениха. Он уже исходил вдоль и поперек весь район, где ее след потерял маг-неудачник, в надежде, что она сама выбежит. Но погулял Паренто там безрезультатно и решил пройтись еще по близлежащим питейным заведениям. Вдруг там что-то видели в ту ночь? Отнесся он к этой мысли с полной ответственностью, поэтому ко встрече с сообщником уже изрядно набрался. «Франческо, с ума сошел?» — прошипел Павоне, недовольный состоянием младшего компаньона. «Что о тебе люди подумают?» «Что подумают?» — расслабленно переспросил Паренто. «Что я страдаю по невесте, которая перед самой свадьбой сбежала. Очень некрасиво это с ее стороны». Он показательно всхлипнул, потом достал носовой платок и шумно высморкался. «Ну как?» — деловито спросил он у Павоны. «Не думай, я не так уж пьян. Выпил немного, а в остальном лишь делаю вид, чтобы вызвать побольше доверия». «Плохо», — ответил тот. «Слишком переигрываешь. Сразу понятно, что ты не страдаешь по Виктории, а лишь изображаешь страдания. Любовь у тебя получалось изображать лучше». «Ничего, научусь и это», — оптимистично сказал Паренто. «Здесь главное — практика». «Перед зеркалом, что ли, порепетируй», — поморщился Павоне. «А то пока на людях отрабатываешь, получишь репутацию бесчувственного Инора. А оно тебе надо?» И снисходительно посмотрел на сообщника. «Всему-то нужно эту молодежь учить. Сами ни до чего не доходят». Паренто не смутился, лишь задумался ненадолго. Видимо, представлял, как перед зеркалом отрабатывает нужные эмоции. По лицу его пробежали отблески испытываемых чувств. Павоне смотрел на это без удовольствия. Напарник молод, хорош собой, а признаки мыслительной деятельности на лице придавали тому еще и некоторую одухотворенность, за которую наверняка особы женского пола согласны простить недостаточные страдания поветренной невесте. «Про Виторию так ничего и не слышно?» — прервал Павоне размышления сообщника. «Неужели нигде не появлялась после того, как сбежала от мага?» «Про Виторию? Нет», — очнулся Паренте. Тон у него был такой, что Павоне сразу напрягся и пристально на него уставился. Сообщник явно узнал что-то важное и теперь пытается распустить перед ним хвост, как павлин. Но то, что подходит для восторженной Иноры средних лет или молоденькой дурочки, совсем не обязательно показывать компаньону. «Говорю, что узнал», — буркнул Павоне, видя, что Паренте лишь загадочно поблескивает глазами, не торопясь делиться информацией. «Нет, все же нельзя пить, когда ты занят столь ответственным делом. Этот молодой балбес даже не осознает, кто перед ним, и пытается строить из себя умника. Но он-то, Павоне, прекрасно знает, что из себя представляет компаньон. Его не проведешь». «Так вот, прошелся я по всем трактирам в окрестностях этого района», — важно сказал Паренте и опять взял длинную паузу. «Это я уже заметил», — съехидничал Павоне. «У тебя теперь слова так медленно собираются в предложение, что поди большая часть мозга залита алкоголем». «Да я же говорю, «Не так много и выпил», — запротестовал Паренте. «Просто к пьяному доверия больше, вот и все. Потом часть спиртного я потихоньку на пол выливал, чтобы не опьянеть в конец. Большую часть. Внутри почти ничего и нет. Так, для запаха». Павоне с сомнением посмотрел на компаньона. На его взгляд, тот и внутрь добавил немало. А уж выливать на пол алкоголь вообще граничило с кощунством. «На такие случаи нужно носить фляжку, туда и сливать», — не удержался он от нравоучения. «Причем сливать не часть, а все. А для запаха можно просто на одежду побрызгать. Этого достаточно. Кто там принюхиваться будет? Пахнет от тебя или от твоих вещей?» «Оу!» — протянул Паренте и мотнул головой, как уставшая лошадь. «Как-то не подумал». На Павоне опять накатило раздражение. «Да, компаньон совсем пьян. И это в то время, когда нужна трезвая голова. Хоть к магу веди для соответствующего заклинания. А это опять траты, никому не нужные. В следующий раз будешь думать. И пока я не услышал ничего достойного такой жертвы с твоей стороны», — сухо сказал он. «Ну да», — опять протянул Паренте. «Так вот, в это время, что Филлар сбежал от мага, работало только одно заведение». Он опять замолчал, и Павоне испытал просто настоятельную необходимость стукнуть этого идиота, из которого каждая фраза выдавливается по капле. «Так вот», — встрепенулся Паренте, наверное, почувствовав отношение собеседника. «Закрылся этот трактир, недешевый, между прочим, почти в то самое время, когда Филлара ловили. Сидели там всего двое. Говорили, по словам трактирщика, о магии». «Магии?» — жадно спросил Павоне, понимая, куда могла деться Виктория. «Этого трактирщик не знает», — важно ответил Паренте. «Он же сам не маг. Сказал только, что одеты не бедно, да и цацками магическими увешаны». «Цацки — это не показатель», — задумчиво сказал Павоне. «Их, кто побогаче, многие носят, чтобы статус подчеркнуть, а некоторым и по службе положено». «Думаешь, пустышка?» «Не исключаю», — важно ответил Павоне. «Но если это маги, то они могли цапнуть нашего Филлара и уйти в портал. Этим и объясняется, что в Уннарре про нашу зверушку ничего не слышно». «И то, что тот первый маг говорил, что Виктория в Равене», — встрепенулся Паренте. «Получается, не соврал? И как проверить? Найти бы этого мага-ворюгу, достребовать с него наши денежки. А то, ишь, моду завели воровать чужих филларов. Вон сколько сразу желающих на бесплатное. Одни жулики кругом. Ничего без присмотра не оставишь». Он укоризненно взглянул на младшего компаньона, как будто тот только и занимался, что похищал чужих филларов, тем самым лишая старшего законного дохода. Но Паренте не проникся. Он тоже чувствовал себя обокраденным. Ведь он успел даже распланировать, на что пойдут деньги. И теперь его мозг, подогреваемый алкоголем, искал, как вернуть утраченное. Или, если это невозможно, разработать новый источник дохода. «А твой эльф не знает, где результат его магии?» — родил он идею. «Да и вообще, пора бы с ним поговорить, обсудить поставки зелья. Ему ж прямая выгода. Самое сложное — продажу филларов. Мы берем на себя. Ему и делать-то ничего не надо. Греби и греби себе денежки». Павоне задумался. В сущности, не будет подозрительно, если они заглянут к Торинелю. Убитые горем родственники ищут возможность узнать хоть что-то о пропавшей девушке и считают, что для этого все средства хороши. Наверняка решат, что законные методы испробовали и перешли к не очень законным. О том, что эльф балуется запретными вещами, поговаривали часто. Но поскольку подтверждения слухам не было, то ни одного обвинения ему не предъявили. Колени у Павоны так и побаливали. Но все же он решил дойти до эльфа пешком, чтобы напарник протрезвел хоть немного и не ляпнул что-нибудь неподходящее вероятному деловому партнеру. Не протрезвеет, придется идти к магу, чтобы не подвергать опасности столь выгодное деловое сотрудничество. Или сходить без Паренте. Павоне покосился на компаньона. Вряд ли согласится. Нет, этот вариант не пройдет. Но на свежем воздухе Паренте довольно быстро пришел в норму, перестал задумываться после каждой фразы и тянуть звуки. Но перед тем, как постучать в нужную дверь, старший компаньон все же предупредил, чтобы молчал побольше. «Марчелло?» — удивился Теринель. «Что-то рано ты. Или уже доступ к деньгам получил?» «Да нет, доступа нет». «Тогда чего пришел?» — недружелюбно спросил эльф. «Филара упустил, деньги не принес». «Быстро, однако, слухи разносятся», — недовольно подумал Павоне. Дать объявление в газету было его идеей. Но по Филару пришло всего-то два человека, с придыханием, рассказавшие о питомце одного из городских магов, в надежде, что им сейчас отсыплют золото. Нет, положительно всем нужны только деньги. Ничего другого теперь людям не нужно. Дружба для них — просто набор звуков. «Да мы с моим молодым другом к тебе по делу». Павоне взял короткую паузу и многозначительно добавил. «Взаимовыгодному». «Не интересует», — отрезал эльф. «Как это?» — поразился Павоне. «Ты же говорил, деньги всегда нужны». «У вас. Я возвращаюсь в Золотой лес». «Жену расколдовали?» — испугался Павоне. «Как же не вовремя? За 50 лет не нашли подходящее снадобье. Неужто еще 50 лет не могли с этим потерпеть? Она-то уже, поди, бедняжка, привыкла к пушистой шубке. Каково ей испытать такой стресс, оставшись вдруг без усов и хвоста?» «Не расколдовали», — успокоил его эльф. «Совет старейшин решил...» Тут он недовольно дернул ухом. «Что теперь я должен за ней ухаживать?» «А-а-а!» — успокоился Павоне. «В наказание, получается?» «В наказание», — подтвердил эльф. «За твою дурость!» «Упустил девицу. Она нашла, к кому обратиться. В нашем посольстве уже были». «Что?» — похолодел Павоне. «Наши, конечно, от всего отказываются. И говорят, что это самый обычный магический зверек. Доказательств у людей никаких. Кто в суде поверит Филару, чью личность никто не подтвердит? Если учесть, что последние 5 лет в наше посольство таскают различных животных, утверждая, что это близкие родственники, пострадавшие от нашей магии, суд встанет на сторону эльфов». «Это если свидетеля не будет», — вдруг раздался голос Паренте. Эльф расхохотался. «Какие вы глупые люди!» — сквозь смех проговорил он. «Думаешь, если сдашь нас с Марчелло, что-то выиграешь? Невесту тебе никто не вернет. Доступа к ее деньгам не будет. А информацию о том, что я для тебя делал, держать при себе не стану. В моем положении запрещенным зельем больше или меньше роли не играет. Да и задумался бы, почему невеста побежала не к тебе, а к посторонним. Но вы, люди, думать не любите». Паренте запротестовал, делая вид, что говорил совсем не о том, о чем эльф подумал. Но он и сам прекрасно понимал, что влип. Если Виктория не прибежала за помощью, значит, она, скорее всего, слышала их разговор с отчимом. А если она нашла возможность сообщить, кто она и что случилось, то, пожалуй, стоит подумать о переезде в другую страну. Павоне пожил в свое удовольствие. Даже если получит пожизненный срок, не жалко. А ведь он, Паренте, почти совсем и не виноват. Подумаешь, подлил зелье девушке, в которую безнадежно влюблен. А все, что он говорил Павоне, было исключительно для того, чтобы выведать злодейские планы. И сейчас предстояло решить, сдаваться ли доблестным стражам правопорядка, пытаться ли следовать намеченным курсам или искать другое место проживания. Жадность победила. «У нас к вам, уважаемый Теринель, прекрасное деловое предложение. Просто замечательное. Эти филлары, оказывается, очень редки и ценятся магами», — заговорил он тоном уличного продавца. «Так вот, вы поставляете зелье, а продажу зверьков мы берем на себя. Как вам идея?» «Я сейчас досчитаю до 10», — усмехнулся эльф. «Если по истечении этого срока вы окажетесь поблизости, то поголовье филаров увеличится на 2 мужские особи. Раз. Но...» — растерянно начал Паренте. он обернулся за поддержкой к Павоне и увидел, что тот уже доковылял до калитки. Только теперь до Парента дошло, что это не шуточки. И он припустил за старшим компаньоном, но догнал только за углом соседнего дома. «Идиот!» — припечатал Павоне. «Я говорил молчать! Лучше бы я из тебя Филара сделал, придурок самовлюбленный!» «Кто же знал, что этот длинноухий так отреагирует?» — попытался оправдаться Паренте. «Я знал!» — гаркнул на него Павоне. «И тебя предупреждал! Но ты же у нас самый умный! И теперь из-за тебя мы не узнаем, у кого Виктория! Не в эльфийское же посольство идти в самом деле!»